Василиса Гледешкина. «Мир денег». Просто о том, как работает экономика. Гайд для подростков. Читает Пананкова Наталья. Все дополнительные материалы находятся в PDF-приложении к данной аудиокниге. Введение. Мы много думаем о деньгах и о том, что с ними делать. Если задуматься, то все связано с деньгами. Даже любовь к сладкому или умение кататься на горных лыжах могут влиять на твое финансовое состояние в ту или иную сторону. Например, любовь к булочкам может подтолкнуть тебя к открытию собственной уютной пекарни. С другой стороны, их частая покупка может стать навязчивой привычкой и приносить постоянные расходы. Ты можешь так увлечься лыжами, что начнешь работать тренером, но также ты можешь оказаться в долгах из-за своего хобби. Предугадать все невозможно, поэтому нет универсальной стратегии управления деньгами. В этой книге я отвечу на главные вопросы, связанные с экономикой и финансами. В процессе чтения ты сможешь примерить на себя разные ситуации и найти свой собственный ключ к финансовой грамотности. Ты можешь спросить, обязательно ли разбираться в экономике, чтобы управлять своими деньгами? Нет, но я предлагаю смотреть шире, ведь деньги постоянно движутся между людьми, компаниями и странами, а значит, на твой кошелек влияют и мировые события. Экономика плюс финансовая грамотность равно экономическая грамотность. Перед прослушиванием книги определите цели. Что хочу узнать? Чему хочу научиться?